Дорогие братья и сестры, продолжение нашего служения, желание моего сердца из послания Колоссянам с 1 главы. Буду читать выборочно несколько текстов Священного Писания. Послание Колоссянам, 1 глава. Буду читать выборочно несколько текстов Священного Писания. 3 стих. «Благодать вам и мир от Бога нашего Господа Иисуса Христа». 10. «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». До этого места. Братья и сестры, я специально опустил некоторые выражения, когда апостол Павел говорит о том, что он молился о верующих в Колоссах. Я думаю, что и каждый из нас, когда шел сюда на это служение, он тоже переживал, молился Богу, чтобы услышать какое-то слово, которое бы способно было в нашей жизни произвести плод. Но Бог хотел бы, чтобы... Бог тоже хочет, чтобы в нашей жизни был определенный плод, но Он хотел бы, братья и сестры, чтобы мы тоже проявляли в этом плане какое-то участие. То есть, чтобы мы могли действовать, потому что вера, она есть осуществление ожидаемого. То есть, осуществлять ожидаемое должен я. За меня это никто не будет делать. Приведу вам простой пример. Допустим, нашим музыкантам, которые неплохо играют, кто-то из них решил бы, или из молодых вот людей, решил сесть в оркестр. И руководитель оркестра, ну, начал бы объяснять ему теорию, как нужно играть на каком-то инструменте. Ну, на домбре или там, допустим, на балалайке. И вместо, значит, того, чтобы какие-то практические занятия проводить, он бы показал бы какую-нибудь домбру или скрипку и сказал: вот смотри, это старая скрипка, замечательная, хорошего мастера и всего прочего. Он бы рассказал историю, как она была создана, сколько ей лет, может быть, даже не одну сотню, и не дал ни разу на ней бы сыграть. Научился бы этот человек чему-нибудь? Или, допустим, взял бы какой-нибудь такой вот руководитель, ну, вместо инструмента подарил, ну, дал бы какую-нибудь там шест или, может быть, швабру, да, и сказал бы: на, вот попробуй, значит, научись на вот этом инструменте, а потом, когда научишься, я тебе дам другой, то есть нормальный, который будет звучать. Я тоже думаю, что это тоже было бы неверно. Дорогие друзья, Бог тоже, когда Он призывает нас служить Ему, Он бы не хотел, чтобы мы слышали понаслышке о том, что какие-то братья где-то, когда-то, в какие-то года решили возревновать о том, чтобы служить Богу, и Бог подарил им благодать, и вот они стали на путь чистоты, и поэтому вот мы сегодня с вами находимся в собрании, и нам всем хорошо. Братья и сестры, Бог хотел бы, чтобы я сегодня на этом месте, где я нахожусь, чтобы я мог прежде всего задуматься о своем сердце, как я поступаю перед Богом, что я делаю, как я делаю, для того, чтобы вот этот инструмент внутри меня, душа моя, чтобы она зазвучала. И Бог хотел бы этот инструмент настроить, и чтобы действительно из меня выходили нормальные звуки, то есть звуки, которые прославляли бы Бога. И не только они бы Его прославляли, чтобы и мне польза от этого была, чтобы я мог силу приобретать какую-то в служении Богу, чтобы я мог каким-то образом приносить тот плод, который Бог хотел бы увидеть в моей жизни. Поэтому и апостол Павел обращается в послание к Колоссянам, и он говорит о том, что благодать вам и мир от Бога. То есть Бог всем дает благодать. И мир свой дает всем, буквально всем, кто в этом зале находится. И Он хотел бы, чтобы мы с вами, братья и сестры, могли в жизни нашей вот эту благодать действительно не только видеть в ком-то, но видеть в себе. И чтобы мы сами с вами могли в жизни нашей проявлять ее для того, чтобы плод приносить Богу. И я благодарен Богу за то, что Бог повел Духом Своим Святым вот так служение, что начал поворачивать вот наше сердце к тому, чтобы мы были исполнителями Слова, чтобы мы на практике узнали, что значит могущественная сила Бога, которая способна присутствовать в нас, и Бог хотел бы проявиться в нас и через нас, и использовать нас для того, чтобы мы в жизни своей могли прославить Его. Что нужно нам с вами, и что хотел бы Бог увидеть? Я думаю, что Бог хотел бы увидеть нас, братья и сестры, прежде всего, вот те четыре славных очень момента, которые необходимы каждому христианину. Первое. чтобы мы поступали достойно Бога. Дальше, чтобы мы во всем угождали Ему, то есть Богу. Потом, чтобы мы приносили плод во всяком деле благом. И еще очень важный один момент, чтобы мы возрастали в познании Бога. Братья и сестры, Бог хотел бы, чтобы мы с вами могли ходить перед Богом так, чтобы мы поступали достойно Его. То есть достойно Его – это значит, как Бог бы сейчас поступил, как бы Он сказал сейчас, что бы Он сейчас сделал. Братья и сестры, это очень важно. Передо мной брат уже напомнил о том, что наши взаимоотношения с ближними, они, как правило, открывают или, будем говорить так, делают доступными для других, какие у нас отношения с Богом. Если у меня плохие отношения с моими братьями, то я должен себе задать вопрос, не обманываюсь ли я? Бог говорит так, если я не люблю братьев, то я не могу любить и Бога. И это очень серьезно. Поэтому я должен поступать достойно Бога, как Бог поступал. Если я должен простить, то должен простить, как Христос нас простил. То есть эти истины мы все хорошо знаем. Но как на практике подойти к этому инструменту, чтобы от этого инструмента, будем от нашей души, чтобы исходили живительные запахи, это очень важно. И я должен к этому приложить все старания. Что я, в свою очередь, должен делать? Прежде чем сказать какое-то слово, принять какое-то решение или еще что-то, я должен где-то мысленно обратиться к Богу и себе вот там вот попросить у Бога милости. Господи, как бы ты сейчас поступил? Как бы ты сейчас сказал? Особенно, когда есть судьбоносные решения. Решение для членов церкви, это когда членские какие-то собрания проходят, и мне надо принять решение. Перед кем я их принимаю? Перед человеком или перед Богом? Я должен понимать это. И отсюда выходит второй момент, очень важный. Перед кем я хожу? Перед людьми или перед Богом? Я должен это понимать и должен это осознавать. Если я хожу перед Богом, братья и сестры, Бог обязательно сделает все для того, чтобы какие-то вопросы решить. Для этого нужны определенные силы. Понятно, что есть люди, которые улыбаются, соглашаться будут с твоим мнением или не соглашаться. Есть разные обстоятельства жизни, когда нужно стать на сторону Бога, независимо от того, как смотрят все остальные. Но ты должен на эту сторону стать. А для этого нужны силы. А Бог хотел бы, чтобы ты стал на Его сторону, на сторону Бога. Ты не становись на сторону людей, ты становись на сторону Бога. И Бог удивительным образом вопросы все решит. Братья и сестры, вопрос тогда возникает так. А как же я могу стать на сторону Бога? Вот для этого нужно познавать Бога. И Бог говорит, чтобы мы учились познавать Бога. Писание говорит о том, что Иоанн пишет так, что он написал юношам. Почему? Потому что они познали Бога. То есть познали Отца. Вот так он пишет конкретно. Братья и сестры, мы должны знать Бога, Его поступь, почему Он так поступает, почему Он так делает, почему Богу приятны принципы чистоты. И Бог предлагает, чтобы мы с вами могли поступать именно по этим принципам. И чтобы могли приносить плод во всяком деле благом. Братья и сестры, Бог хотел бы, чтобы вот наша жизнь, она была наполнена плодом, причем во всяком благом деле. Бывает часто очень так, что если какой-то одаренный человек, допустим, в каком-то музыкальном, пусть даже направлении, его просят, ты не мог бы помочь полы помыть или передвинуть скамеечки? Ой, вы извините, я могу, значит, поранить мои руки или там еще что-то, может ответить такой человек. И в результате, кроме вот своего, будем говорить, такого высокого положения, он больше ничего не покажет. Но высокое ли оно в глазах Бога? Вот в чем вопрос. А Бог хотел бы, чтобы мы могли быть способны приносить плод во всяком деле благом. Во всяком деле благом. И это очень важно. И Бог говорит так, что тех людей, которые верны в малом, Он над многим ставит. И мне нужно это понять. И не в принцип стремления к тому, чтобы Бог меня поставил на какое-то большее дело, я буду делать и малые дела. Весь принцип в том, чтобы я хожу перед Богом, Господи. И я готов и в малом, и в великом быть Тебе полезным и верным. И Бог благословит обязательно такого человека. Братья и сестры, для того, чтобы вот все эти внешние параметры как бы выполнить, человеку обязательно нужны силы. И Писание так и говорит, чтобы мы укрепились всякой силой по могуществу славы Его. Нам каждому нужна сила что-то делать. И Писание говорит так, Давид говорит такое слово, что однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Братья и сестры, Писание говорит нам, чтобы мы переходили от силы в силу. То есть Бог что-то нам дает, какие-то силы для того, чтобы делать какое-то дело. Но и нам нужно самим тоже стремиться двигаться в этом направлении. Приведу несколько примеров, которые, ну, такие общие, известные для вас, которые помогают человеку двигаться в этом направлении. Одно из мест Священного Писания, которое очень дорого моему сердцу, связано со крестом. То есть это с теми параметрами, когда человек должен настроить свою душу на то, чтобы иметь силу. Писание говорит так. «Слово о кресте для погибающих юродство есть, но для нас сила Божья». Братья и сестры, для нас сила Божья, слово о кресте. То есть я должен тесно связан быть со крестом сам. И говоря об этом другим, должен предлагать пойти именно этим путем. То есть что это значит? Не смотреть на свой авторитет, не смотреть на какие-то человеческие мнения. Смотреть на то, чтобы угодить Богу, чтобы с Богом рядом стоять. Братья и сестры, предназначил нас Бог стоять одесную Его, там, на небесах, около Его престола, рядом со Христом. Братья и сестры, мы должны поступать достойно Бога во всех поступках и во всех отношениях. Это очень важно. Второй очень важный момент для нас – силой Божией является и благовестие. Писание так и говорит в послании Римлянам, что благовестие для нас является силой Божией. Это важно, братья и сестры, чтобы для того, чтобы сказать о ком-то, нам проще всегда, значит, предложить самого себя, даже похвалить самого себя, быстро получается. Но вот о Христе сказать, Христа показать жизнью своей, вот для этого, братья и сестры, нужны определенные силы. И Бог дает, и силу получает такой человек, когда он стремится это сделать. Братья и сестры, Бог удивительное делает в жизни людей, тогда, когда они запасаются вот этой силой, на работе или где-то на учебе, или, может быть, между соседями. Если я не благовествую, братья и сестры, если я не говорю о том Христе, который спас меня, который живет в моем сердце, и если я не способен Его показать в своей жизни, братья и сестры, у меня не будет силы для того, чтобы устоять в искушениях каких-то и в самых таких обыкновенных мелочах. Братья и сестры, у меня не будет силы удержать друга, защититься за друга, покрыть любовью недостатки друга. У меня не хватит сил. Или брата, у меня больше хватит сил на того, чтобы склониться под общее мнение, а потом вопросы как-то решать позже, когда я буду сокрушаться перед Богом и говорить: «Прости меня, я неправильно поступил, как-то на сердце тяжело. Как вернуть все положение это, которое уже произошло?» И это очень сложно бывает, как уже брат говорил. Поэтому важно, братья и сестры, чтобы мы в жизни своей могли об этом всегда понимать и помнить. Братья и сестры, Писание говорит, что мы силу можем получить по могуществу славы Его. Вот здесь сказано в первом послании к Коринфянам, в Колоссянам, вот в первой главе, в 11 тексте. «Чтобы мы укреплялись всякой силой по могуществу славы Его». Братья и сестры, когда Иисус будет прославляться в нашей жизни, тогда и сила будет у нас. И это не наша будет сила, это Божья будет сила. Вот тут мы как раз и сможем повторить вместе с древним пророком, что однажды слышал я, вернее, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Почему? Потому что эта сила будет проявляться в твоей жизни. Ты будешь это видеть, но ты будешь понимать, это не твое могущество, это не твоя сила, это Божье все, и ты будешь дорожить этим, потому что это достоинство твое будет, и достоинство это будет выражено в том, что ты будешь прославлять Бога. И это очень важно, братья и сестры, чтобы мы стремились именно к этому. Здесь сказано также, чтобы мы могли укрепляться во всяком терпении. Братья и сестры, терпение бывает разное. Бывает просто терпение, и мы знаем, откуда оно появляется, что оно происходит от скорби. Братья и сестры, бывает долго терпение, и оно происходит, может происходить от долгой скорби. Бывает великое терпение, как мы уже слышали, братья и сестры, но оно приходит от великой скорби. Но как ты можешь попасть в какие-то скорби, даже самое обыкновенное, если ты не приобрел определенных сил? Ты будешь страшиться этого, ты будешь пугаться, в душе будет твое смятение, ты будешь даже не знать, как поступить, что сказать. А Бог предлагает тебе сегодня, и мне предлагает, чтобы мы пошли за Ним. Бог хочет, чтобы мы имели это терпение, и Бог хотел бы, чтобы мы могли укрепляться во всяком терпении. Это очень необходимо для нас. Братья и сестры, Бог говорит о том, чтобы мы могли укрепляться и в великодушии, причем с радостью. Вроде бы человек терпит трудности, переживания у него есть в жизни, но он должен быть великодушным, то есть у него должна быть великая душа. Он не просто должен быть, ну, просто человеком, который способен пропустить через себя трудности брата или, может быть, друга или еще какого-то человека, грешника. У него должна быть великая душа. Братья и сестры, великая душа, то есть которая способна вместить сложности этого человека, вместить со всеми его трудностями, переживаниями и даже, может быть, не одного человека. Братья и сестры, а для этого нужно научиться у Бога, нужно уметь познавать Его. Почему у Бога хватает вот этого всего, доброго слова к людям, которые обижают, оскорбляют, которые мог на кресте, когда Его уничижали и распяли, Он говорил: «Прости им, отче, ибо не знают, что делают». Хотя мог бы сказать: «Господи, накажи их всех». Но Он этого не сделал. Братья и сестры, очень важно, чтобы у нас тоже было это великодушие. Как его порой подчас даже не хватает, просто в обыкновенной обстановке, когда мы живем в семье. Дети могут нас раздражать или еще что-то, и нам не хватает великодушия сказать доброе слово тогда, когда нужно это сделать. И в тот момент, когда нас очень сильно там уже какие-то моменты расстроили, это очень важно. И Бог хотел бы, чтобы мы могли укрепиться этим и приобрести эти качества у ног Иисуса. Здесь сказано, чтобы мы это делали с радостью. Братья и сестры, и Писание это говорит, что воля Божья, она в том, чтобы мы непрестанно радовались, всегда радовались, непрестанно молились, за все благодарили, ибо такова у вас воля Божья. То есть Бог определил в нас волю, для нас волю свою, для того, чтобы мы могли идти именно этим путем. Братья и сестры, и тогда, когда это будет в нас присутствовать, этот инструмент действительно может создать удивительные звуки. И мы сами будем удивляться, как Бог может действовать. Неужели из меня, вот с такого ничтожного, Бог мог что-то сделать? Братья и сестры, может Бог сделать, только предостав себя в руки Его, Бог обязательно это все сделает. Братья и сестры, тогда, когда мы с вами идем по этой жизни и видим в жизни нашей какие-то радости, какие-то переживания, как наше сердце относится ко всему тому, что мы видим? И Бог призывает нас, чтобы мы могли всегда и благодарить Его, и в этом тоже утверждаться, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Вот такое наше наследие. Вот то наследие, которое Бог передал нам сегодня здесь, на этой земле. То есть это наше наследство. Ни квартиры, ни дома, ни машины, ни приобретения, о которых говорил брат. Вот то приобретение, которое Бог нам подарил. То наследство, которое мы должны приумножить. Братья и сестры, это очень важно. И если я смогу его приумножить, если я смогу его донести до неба, братья и сестры, вот она моя слава. Вот те качества, которые так необходимы каждому из нас. И пусть благословит нас Господь, чтобы мы могли идти по жизни для того, чтобы прославить Его. Апостол Павел так и обращался к Колоссянам, говорит: благодать Бога с вами, и мир Его тоже с ними. Братья и сестры, но Он должен быть и с нами. И со мной ли это все? Пусть Бог благословит нас вот на этот вопрос ответить внутри сердца своего и сказать искренне Богу: все, что есть у вас на сердце, и Бог готов сегодня повести своим путем каждого для того, чтобы научить тому, что Он предложил нам, то наследие, которое Он хочет дать, Он хочет тебе его вручить. И пусть Ему будет за это слава. Аминь.